Глава 27. Двойка поведет к смерти. Джулия неохотно приблизилась к дверям времени на вилле Арго. «Вперед, девочка! Открывай!» — потребовала Обливия Ньютон, стоя у нее за спиной. «И побыстрее!» Джулия медлила. Она слышала, как на кухне звякает посуда ее мать, и понимала, стоит лишь позвать, и она примчится на помощь. Но человек, стоявший рядом, человек, который однажды упал с утеса, крепко держал Джейсона, и каждый раз, когда она медлила, еще крепче сжимал его горло, заставляя стонать от боли. Джулия обернулась к Рику. «Делай, что велят», — посоветовал рыжеволосый мальчик. Девочка уловила в его голосе странную уверенность, как будто он точно знал, что нужно делать, словно у него был какой-то план. Она решила довериться этому ощущению и один за другим вставила в замочные скважины 4 ключа. Щелк, щелк, щелк, щелк. «Великолепно!» — прошептала Обливия, когда Джулия закончила. «После вас, прошу». «Нужен свет», — сказал Рик. Обливия порылась в рюкзаке Манфреда и достала электрический фонарь. «Вот», — показала она его. Рик покачал головой. — Не годится. Тут нужны свечи. — Еще как годится. Пошли! — разозлилась Обливия, толкнув мальчика вперед и включив фонарь. — Кончайте, наконец, со своими глупостями! Они вошли в коридор. Джулия и Рик впереди, Обливия за ними, а потом Манфред с Джейсоном. — Если четверкой случайно откроешь, — начал напевать Рик, — тройка укажет слово. «Что ты там еще бормочешь?» — возмутилась Обливия. «Двойка поведет к смерти», — продолжал Рик. «Единица отправит вниз». «Как это понимать?» Джулия и Рик остановились в круглой комнате, откуда расходились в разные стороны 4 коридора. «Это стишок, который помогает найти единственный коридор, ведущий вниз», — ответил Рик, указывая на 4 проема. Обливия Ньютон осветила комнату, посмотрела на фигуры животных на архитравах и заметила буквы на полу по периметру. И тут, как прежде, сильнейший сквозняк, налетевший откуда-то снизу, захлопнул дверь времени за спиной Манфреда, и фонарь погас. «Джейсон!» — закричала Джулия в темноте. «Ай!» — завопил Манфред. «М-м-м!» — замычал Джейсон. «Манфред!» — заорала Обливия. Потом в темноте кто-то кого-то толкал, кто-то куда-то бежал, кто-то на кого-то натыкался. «Джейсон!» — снова позвала Джулия. «Джулия!» — откликнулся ее брат. «Бежим вниз!» «Проклятый мальчишка! Манфред! Они убегают! Он укусил меня за руку!» «Где ты? Здесь! Кто это? Манфред!» Чиркнула спичка, огонек осветил искаженное лицо Манфреда. «Здесь я!» — произнес он. Обливия и ее подручный стояли в кромешной темноте. «Ты слышишь их?» — спросила Обливия. «Да, они уходят. Но куда?» Спичка погасла. Манфред зажег другую. Он слышал, как удаляются шаги ребят, но, странное дело, они раздавались в разных концах. «Не знаю. Там, мне кажется...» И прислушался. «Или тут?» «Реши, наконец!» «Как там говорилось в этом стишке?» — проговорил Манфред. «Двойка поведет к смерти, единица отправит вниз». «Манфред, сделай же что-нибудь!» — приказала Обливия. «Где Рик? Где он?» — вскричала Джулия и задрожала от страха, хотя крепко держала за руку Джейсона, и они бежали в темноте по коридору. «Наверное, впереди», — ответил Джейсон. «Нужно спешить». Джулия, тяжело дыша, следовала за ним. «Осторожно, здесь колодец», — предупредила она. «Вижу», — ответил Джейсон. «Тут светлячки». В полнейшем мраке, окружавшем их, еле заметно светилось отверстие колодца. Свет шел откуда-то снизу, должно быть, из подземного грота. Джулия обернулась. «Но я не слышу их. И Рика тоже не слышно. Идем быстрее!» Они перескочили через колодец и побежали дальше. «Откуда они взялись?» — заговорила Джулия через некоторое время. «Как они попали в башенку?» «Не знаю, понятия не имею». Брат и сестра добрались до комнаты, откуда жёлоб вел в подземный грот, и снова прислушались. — За нами никого нет, — проговорила Джулия. — Тогда, значит, Рик уже спустился, — заключил Джейсон. — И не подождал нас? Джейсон посмотрел на сестру и указал на спуск. «Поехали!» «Не дождавшись его!» «Не здесь, Джулия. Нам нужно как можно дальше уйти от Обливии и Манфреда». Брат и сестра сели на край желоба, опустили в него ноги и друг за другом поехали вниз. А когда приземлились на песок, сразу стали искать Рика, но не нашли. Светлячки летали под высокими каменными сводами грота и отражались в воде. Судно стояло, как всегда, на своем месте у деревянного причала. Фигура викинга на носу смотрела на другой берег грота. — Где же Рик? — всхлипывая спросила Джулия. Джейсон поспешил на палубу. — Не знаю, — крикнул он. — Помоги мне. — Двойка поведет к смерти, единица отправит вниз, — продолжал Рик на ощупь, двигаясь по другому коридору. — Двойка поведет к смерти, двойка поведет к смерти. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и продолжал мысленно повторять стишок, и только когда немного успокоился, прислушался. Голосов Обливии и Манфреда он не услышал, как и шагов Джейсона и Джулии. Вообще не слышал ни звука, ни малейшего шума, ни откуда. Он остался один, в полнейшей темноте и в полнейшей тишине. И не в том коридоре, в какой нужно было идти. Но он сам сделал этот выбор. В той суматохе, что началась после того, как погас свет, Рик сознательно свернул в один из двух неверных коридоров, про которые в стишке говорилось, что они ведут к смерти. Он сделал это в надежде, что Обливия и Манфред последуют за ним, а не за Джейсоном и Джулией. Так он хотел обезопасить их и надеялся, что потом вернется в круглую комнату и догонит. Но теперь, когда оказался в темноте и прошел неизвестно какое расстояние, не помня, сколько раз и куда сворачивал, он начал понимать, что вряд ли удастся вернуться назад, потому что даже не представлял теперь, в какую сторону двигаться. Его окружал полнейший мрак. Мрак и тишина. Что делать? Врожденный оптимизм подсказал ему встать на четвереньки и двигаться на ощупь. Он опустился на землю возле стены и стал двигаться, придерживаясь за нее рукой, но потом стена окончилась, и он опять не знал, куда идти. «Как же все-таки выбраться отсюда?» — в задумчивости произнес он вслух, и слова его отозвались громким эхом. Это означало, что он попал в какую-то более просторную пещеру, намного больше коридора, по которому шел вначале. Больше, но насколько больше? Рику хотелось завопить, заорать во все горло, но он сумел сдержаться и попытался взять себя в руки. Он устремил взгляд в полнейший мрак, окружавший его, и громко произнес: «Куда мне идти, папа?» «Пойдем сюда», — решил Манфред, зажигая очередную спичку. «Почему сюда?» — спросила Обливия. «Мне кажется, я видел там какой-то свет». «А я слышал шаги в другом коридоре». «Ребята разошлись в разные стороны», — объяснил Манфред. «Они ведь знают эти ходы». Спичка погасла. «Почему ты упустил их?» «Он укусил меня за руку!» «Ты ничтожество!» Манфред промычал что-то невнятное. «Что ты сказал?» «Я сказал, что не хотел идти сюда. Никогда не хотел заходить в эти дурацкие двери. Напрасно согласился». «Нельзя ли хотя бы вернуться туда, откуда пришли?» «Я уже пробовал». «Ну и что?» «Дверь заперта». «Ты постучал?» «Да». Манфред зажег спичку. — Кончаются. Если хотим куда-то прийти, нужно двигаться сейчас же. — Ты уверен, что это нужный коридор? — Нет. — А если неверный? — Ничего не поделаешь. Рик долго стоял недвижно, зажмурившись, хотя вокруг и так было темно. Но когда открыл глаза, то даже протер их руками и поморгал, желая убедиться, что ему не мерещится. Он увидел крохотную мигающую точку, маленькую светлую точечку, которая колыхалась в нескольких метрах от него, словно пушинка, принесенная ветром, или как светлячок. Непонятно, откуда он взялся здесь, в этом мраке, но он освещал, хоть и очень слабо, пространство вокруг себя. — Спасибо, папа! — прошептал Рик, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. Светлячок означал только одно — грот, где стоит Метис недалеко. Более того, Рику впервые вдруг показалось, будто он различает шум моря, слышит, как волны бьются о скалы. Обретя надежду, Рик подошел к светлячку, который словно поджидал его, опустившись на камень. Рик наклонился к нему и взял в руки, а потом поднял на раскрытой ладони высоко над головой. Светлячок взлетел, и Рик последовал за ним. Крохотного мигающего огонька едва хватало, чтобы осветить Рику кончик носа, но все же это был его спутник, живое существо, проводник. Дальше Рик шел, уже ни о чем не тревожась, следуя за светлячком. Он не мог бы сказать, как долго шел, но в какой-то момент ощутил рядом какие-то невидимые стены, а пол под ногами сделался гладким, ровным и пошел в гору. Рик упрямо двигался дальше, и хотя теперь он догадывался, что светлячок уводит его в сторону от Метис, он не остановился, понимая, что, наверное, лишь это крохотное насекомое еще связывает его с жизнью. Он поднимался все дальше, пока светлячок не опустился на стену. Рик попытался понять, зачем, и слишком поздно заметил, что жучок забирается в какое-то углубление в камне. «Нет, подожди!» — воскликнул мальчик. «Куда ты?» Он в отчаянии попытался поймать светлячка, но тот прятался все дальше в расщелине, и свет его стал меркнуть. «Нет, нет!» — простонал Рик, испугавшись, что снова окажется в беспросветной темноте. Он прислонился к стене и почувствовал, что это не грубый природный камень, а стена, обработанная человеком. Мало того, он понял, что это какая-то скульптура, судя по всему, огромная, возвышающаяся над ним и заполняющая собой все пространство. Рыжеволосый мальчик принялся ощупывать основание скульптуры, очень хорошо понимая, что именно надеется найти. Некий выступ, который он непременно узнает на ощупь. Выключатель. Он замер и снова ощупал. Это и в самом деле оказался один из тех старинных фарфоровых выключателей, круглых и черных, со сдвигающимся стерженьком посередине. Рик почувствовал, как от волнения задрожали руки. Он сдвинул стерженек вверх. И вспыхнул свет. Аннабелле быстро вернулась на пляж Китовой бухты, и трое мужчин вытащили лодку на берег. Все трое пропахли водорослями и гнилой рыбой. — Не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас, — сказал Леонардо своим спутникам, когда все, наконец, ступили на землю. — Вы спасли мне жизнь. — Не нас вы должны благодарить, — возразил господин Кавенант, — а госпожу Калипсо. Это она попросила нас отправиться в море и привела к вам. Леонардо обернулся и крепко обнял худенькую женщину, которая рядом с ним казалась особенно хрупкой. Глядя, как этот гигант нежно обнимает ее, мужчины почувствовали себя лишними. Покашляв, дизайнер сказал: «Я охотно вернулся бы сейчас к себе в гостиницу, чтобы принять душ. А я домой, чтобы сообщить жене, что еще жив», — добавил господин Кавенант. Леонардо ослабил объятие. — Вы едете на виллу Арго? — спросил он владельца дома на утесе. — Леонардо, — Калипсо явно хотела остановить его. — Вас подвезти? — Да, — ответил гигант. — Мне хотелось бы поехать с вами, чтобы поговорить с Нестором. — Леонардо, не нужно, — попросила Калипсо. — Вы хотите сказать, с нашим садовником? — Да. У него есть прекрасное лекарство, в его домике. Господин Кавенант пожал плечами. — Конечно. Садитесь в машину.